Глава 9. Снова волшебник Алёша. И главное, на острове капитанов должен быть маяк. Друзья мои, не кажется ли вам, что мы давно не встречались с волшебником Алёшей? Все-таки хотелось бы знать, как он поживает, что у него новенького. А между тем волшебник Алёша простудился и вот уже третий день сидел дома. Он надел на себя теплый халат, толстые, немного кусачие шерстяные носки и глубокие уютные тапки. И все равно ему было как-то зябко и холодно. Интересная все же штука, этот насморк. Никакое заклинание его не берет. Перерыл всю волшебную энциклопедию, ничего не отыскал. Как справиться с огнедышащим драконом, извольте. А вот как вылечить насморк? Ни одного подходящего заклинания. Вот что подумал волшебник Алёша, шаря по карманам в поисках носового платка. К тому же этот сон — странный сон. Волшебник Алёша всю ночь не спал, кашлял, ворочался, вставал, пил горячий чай с молоком, снова ложился, уснул только под утро. Вот тут-то ему и приснился этот необычный, можно даже сказать, загадочный сон. Ему приснилась ласточка, два пятнышка. В этом пока что не было ничего невероятного. Так случалось уже не раз. Когда ласточке надо было что-нибудь спешно сообщить волшебнику Алёше, то она просто-напросто прилетала к нему во сне и рассказывала все новости. Волшебник Алёша сам обучил ее этому нехитрому сказочному приему. Но на этот раз ласточка была что-то уж чересчур взволнованна, даже встревоженна. Она кружила над маленькой белопарусной бригантиной, на борту которой голубой краской было написано «Мечта». «Вы обязательно, непременно должны нарисовать волшебный ключ», — настойчиво твердила ласточка. «Непременно! Волшебный ключ на вашей двери!» Затем откуда-то появилась красивая черноволосая женщина в белом переднике. У нее были мрачные жгучие глаза, на губах неподвижная, словно оледеневшая улыбка. Вдруг все потемнело. Послышался свист ветра, маленький кораблик заслонили тяжелые мутно-зеленые волны. Полетели клочья пены, словно смятые бурей белые птицы. И все время, не переставая, сквозь вой и плеск разгулявшихся ветра и волн, слышался волшебнику Алёше слабый, прерывистый голос ласточки. «Должны нарисовать ключ! Обязательно! Непременно!» «Странный сон, очень странный», — снова с досадой подумал волшебник Алёша. «Скорее всего, ночью у меня была высокая температура. Вот и разгадка. А ласточка вовсе и не думала и не собиралась мне сниться. Надо все-таки потеплее одеться и как-нибудь добрести до аптеки. Хотя бы аспирин купить. Таблетка на ночь. Однако что, если ласточка действительно мне приснилась и просила нарисовать волшебный ключ? Нет, вы скажите, можно ли так бестолково, я бы даже сказал, безответственно сниться? Честное слово, не сон, а какая-то нарисованная путаница. Джинна, что ли, в аптеку сгонять? Нет, из этого, как всегда, выйдут одни только неприятности». «Джин, можете не сомневаться, устроит скандал заведующему, оскорбит всех продавцов, начнет издеваться над антибиотиками, сульфамидами. Нет, к услугам джинна надо прибегать только в самых крайних случаях». «Как вы считаете?» «О, несомненно». Волшебник Алёша громко чихнул. «Будь здоров!» — сурово и надменно сказал полосатый кот Васька. Он сидел на столе возле лампы, терпеливо дожидался, когда, наконец, волшебник Алёша догадается и зажжет ее. Как и все коты на свете, он любил погреться и даже подремать в мягком уютном свете настольной лампы. Хочу напомнить, кот Васька был любимым учеником волшебника Алёши, трудолюбивым и прилежным, добросовестным и старательным. Так что можно считать, что он тоже был почти что настоящий волшебник. Когда-то давно кот Васька был просто нарисованным котом и висел в рамке на стене. Но почему-то Васька не любил вспоминать свое прошлое. Стыдился, что ли? Хотя, по-моему, что тут обидного — быть нарисованным? Так или иначе, но он не слишком-то хорошо относился к ласточке два пятнышка. «Все-таки я кот, пусть в прошлом нарисованный, но все же кот, и никто не смеет этого отрицать», — рассуждал самолюбивый кот Васька. «Нет, эта ласточка как-то уж слишком фамильярно на меня поглядывает, словно намекает, мол, оба мы с тобой одинаковые. Право, это уж чересчур. Глупо еще раз глупо тратить мой чудесный мел и рисовать ключ неведомо для чего», — рассуждал между тем волшебник Алеша. «Скорее всего, во всем виновата температура и этот противный насморк. Но, с другой стороны, что если ласточка и вправду залетела в мой сон и просила меня нарисовать ключ? Ума не приложу. Что делать?» Досадуя на себя, волшебник Алеша достал из железной коробочки заветный кусок мела. Оглянулся, прикидывая, на какой двери ему нарисовать ключ. «Пожалуй, на двери, что ведет на лестницу», — наконец решил он. «И в глазах не будет мелькать. А если он не пригодится, я завтра же попросту сотру его тряпкой». Волшебник Алеша вышел в переднюю и, вздыхая, принялся рисовать ключ на входной двери. Нарисовал он ключ красиво и старательно, как всегда. Но, по правде говоря, при этом он с сожалением поглядывал на кусочек мела. Ведь каждая его крошка была драгоценна. Потом волшебник Алеша вернулся в комнату, уселся в кресло и закутал ноги пледом. Зажмурился, сморщил нос и снова громко чихнул. «Чихаешь! Чихаешь, кашляешь», — неодобрительно сказал кот Васька. «Мы, коты, предпочитаем зевать. Иногда зевнуть так приятно, особенно если при этом потянуться». Кот Васька не выдержал и сладко зевнул. «Вы, люди, простужаетесь от того, что мало бываете на свежем воздухе. Я просто уверен в этом», — назидательно продолжал кот Васька. «Да-да». И не гляди на меня сердито. Если б ты не ленился и по вечерам влезал вместе со мной на крышу, да почаще сидел на заборах, ты бы забыл о своих простудах. — Каков, однако, нахал! — с досадой воскликнул волшебник Алеша. — Будь любезен, оставь свои советы при себе. Я и сам отлично знаю, что мне делать. Мне бы сейчас принять таблетку аспирина и завалиться пораньше спать. «Аспирин!» — презрительно хмыкнул кот Васька. «Химия! Крыша тебе нужна! Вот что! Во всяком случае, мы с Муркой будем ждать тебя там. Правая труба возле телевизионной антенны. Да взгляни ты, какая чудесная полная луна! Точь-в-точь, как блюдце серебряных сливок». В это время в форточку кто-то мелко, дробно застучал, словно в стекло бросили горсть камешков. «Она! Два пятнышка! Легка на помине!» — проворчал кот Васька. Волшебник Алеша, запахнув халат и придерживая его рукой у ворота, подбежал к окну и впустил в комнату ласточку два пятнышка. Ласточка в знак приветствия легко скользнула клювом по его щеке. «Как чудесно! Как замечательно, что вы нарисовали волшебный ключ!» — взволнованно прощебетала ласточка и опустилась на плечо волшебнику Алёше. «Наш корабль «Мечта» в тот же миг вышел из сказки, и мы прямо-таки полетели по волнам. А теперь прошу вас, скорее, сейчас же, немедленно откройте дверь!» «Дверь? — удивился волшебник Алеша. «Я не слышал никакого звонка». «О каком звонке может быть речь?» — воскликнула ласточка. «Не знаю, как они вообще поднимутся по лестнице. Скорее вниз, умоляю!» Волшебник Алеша не стал тратить время на расспросы. Он отворил дверь и, теряя тапочки, придерживая полы халата, опрометью бросился вниз по ступенькам. Кот Васька побежал за ним. И вот на площадке второго этажа они встретились. «Позвольте мне сказать, друзья мои, напрасно, совершенно напрасно некоторые из вас полагают, что взрослые вообще не умеют удивляться. В детстве умели, а потом как-то понемногу разучились. А уж волшебника и подавно ничем не удивишь. Это совершенно неверно, уверяю вас. Более того, могу вам сказать со всей ответственностью, если волшебник разучился удивляться, то это наивернейший признак, что ему надо спешно менять свою профессию, и волшебником ему больше не быть. Не быть никогда. Поэтому, как вы сами понимаете, нет ничего странного в том, что волшебник Алеша удивился. Волшебник Алеша присел на корточки и чуть дрожащей рукой поправил очки. «Извините, я в таком виде», — смущенно сказал волшебник Алеша и натянул полы халата на коленки. «Я, знаете ли, по-домашнему, к тому же немного простудился. А вы, если не ошибаюсь, капитан Валентин Валентинович?» «Да», — ответил капитан Тинтиныч. «А это, познакомьтесь, матрос-тельняшка и его уважаемая говорящая сардинка. Захотела, видите ли, город посмотреть. Остальные члены экипажа остались на корабле». Увидев огромного полосатого кота, дрессированная сардинка все же невольно прижалась к тельняшке, забила хвостом, словно предупреждая, чтобы он держал ее на всякий случай покрепче. «О, не бойтесь!» — воскликнула ласточка два пятнышка. Она слетела вниз и уселась на перилах. «Этот кот очень славный. К тому же он точно такой же, как и я, нарисованный». «Как же? Такой? Еще чего?» — оскорбленно фыркнул в усы кот Васька. Он с надменным видом задрал хвост и затрусил вверх по ступенькам. Не будем скрывать. Он долго не мог простить ласточке этого предательства. Волшебник Алеша бережно поднял и поставил на ладонь капитана Тинтиныча и тельняшку. «На лифте?» — нерешительно спросил волшебник Алеша. «Очень хотелось бы. Интересуюсь техникой», — с достоинством ответила дрессированная сардинка. Итак, все они поднялись на лифте. Все, кроме оскорбленного и раздосадованного кота Васьки, который отправился примехонько на крышу. Но и там он не скоро успокоился. Он не мог даже поделиться с друзьями своей обидой. Тщеславный кот скрывал от всех любителей прогулок по крышам, что он был когда-то нарисованным. Внеся гостей в комнату, волшебник Алеша еще раз извинился, на этот раз за беспорядок. Он поспешно сдвинул книги на столе в сторону, освободил местечко. «Чаю?» — предложил он, прикидывая, из каких чашек поить своих необычных гостей. «Благодарю. Мы только недавно пили», — сказал капитан Тинтиныч. «А вот ей...» — он указал на дрессированную сардинку. «Неплохо было бы водички». Волшебник Алеша сбегал на кухню, принес воды, с ложечки напоил сардинку. Смущение постепенно рассеялось. Сардинка напилась воды и разговорилась. Сказала, что город ей очень понравился. Большие дома, машины, лифт и все такое прочее. Но на острове капитанов все же лучше. Привыкла она к океану сказки. Да и разных плавающих знакомых и родственников было бы жаль бросить. «Конечно, удивить меня нелегко», — возбужденно проговорил волшебник Алеша. профессия, знаете ли, превращение, заклинание и так далее. Но все-таки согласитесь, принимать вас в гостях, видеть вас у себя, простите, я потрясен». «Да?» — вежливо улыбнулся капитан Тинтиныч. Но легкая тень, не то разочарование, не то огорчение, скользнула по его лицу. «Лично я не нахожу в этом ничего особенного. Да, мы, капитаны, ребячьей мечты. Остров капитанов. Отличный, скажу вам, подобрался там у нас народ. Ну, конечно, у каждого свой нрав и характер, но какая безупречная смелость, благородство. Один Христофор Колумб чего стоит?» «Христофор Колумб? Он самый?» «Как любит говорить наш старый адмирал, я прибуду с вами, друзья мои, до тех пор, пока обо мне помнят истинные моряки». «Да, кстати», — спохватился волшебник Алеша, «не далее, как сегодня, забегал ко мне ваш Тинтиныч, уволок все книги про Христофора Колумба». «А я как раз хотел о нем спросить, да как-то, знаете ли, боялся даже». Заметно волнуясь, проговорил капитан Тинтиныч. «Как он? Не охладел? Не увлекся чем-нибудь другим? Что вы, просто бредит морем!» «Пожалуй, иначе и быть не могло», — негромко сказал капитан Тинтиныч. Он задумчиво улыбнулся. Волшебник Алеша сварил крепчайший кофе. Но, как он и опасался, пить его было не из чего. Наперсток так нагревался, что отхлебнуть кофе из него было просто невозможно. Обжигает губы. К тому же у наперстка не было ручки, да и кофе приобретал какой-то металлический привкус. Пожалуй, это и есть тот самый крайний случай, когда без помощи джина не обойтись, озабоченно пробормотал волшебник Алеша. «Как вы считаете?» «О, несомненно». Увидев капитана Тинтиныча, тельняшку и дрессированную сардинку, джин пришел в крайнее возбуждение. Глаза его запылали, как раскаленные угли. Он разразился надменным насмешливым хохотом. «Что вы понимаете в сказках?» — загремел он. «Выскочки, зазнайки, метлой вас надо гнать из сказки всех до одного!» Волшебник Алеша строго прикрикнул на него, велел ему замолчать. Джин надул губы, обиделся, но не успокоился. Заявил, что не видит никакого капитана Тинтиныча и тельняшки, что их нет, а потому и кофейный сервиз доставать совершенно не к чему и не для кого. Наконец он все-таки куда-то слетал и вернулся с крошечными чашечками тончайшего фарфора. «Меньше, о повелитель, не сыскать во всей вселенной!» — напыжившись от гордости, заявил джин. «Так уж сразу и во всей вселенной!» — не удержался волшебник Алеша. «В любом игрушечном магазине есть меньше!» Чтобы джин не мешал разговаривать, он усадил его рисовать цветными карандашами мошек для ласточки два пятнышка. Но джину это занятие скоро прискучило, и он попросился обратно в свой термос. Волшебник Алеша и капитан Тинтиныч засиделись за полночь. Дрессированная сардинка мирно плавала в чашке с водой, разглядывая настольную лампу, телевизор, полки с книгами. Усталый тельняшка прикорнул рядышком на пушистом шарфе волшебника Алеши. Капитан Тинтиныч рассказывал о жизни на острове капитанов. Многое волшебник Алеша знал от ласточки два пятнышка. «Но пираты? Вот это новость!» Волшебник Алеша как не сдерживался, все же громко чихнул. При этом старательно закрыл нос клетчатым носовым платком. Только не хватало еще заразить капитана Тинтиныча. Занести гриб в сказку такого, кажется, еще не бывало. Но скоро он почувствовал, что простуда его как-то сама собой проходит. Возможно, потому, что он узнал столько нового и удивительного. Ему стало тепло, даже жарко. Может быть, действительно, друзья мои, лучший способ лечить простуду — это как следует удивиться? Капитан Тинтиныч раскурил свою старую, видавшую виды трубку. Крошечные голубые кольца дыма, мягко качаясь и изгибаясь, поплыли к потолку. Он рассказал волшебнику Алёше о юном капитане Томми, о его корабле из пальмового дерева. «Понимаете, я, собственно, для того и приплыл, чтобы с вами посоветоваться», — негромко сказал капитан Тинтиныч. Волшебник Алёша глубоко задумался. «Пираты! Ночь! Темнота! Что же тут можно придумать?» «Вот что! На острове капитанов будет маяк!» — радостно воскликнул волшебник Алёша. «Маяк! Именно маяк! Тогда и ночью в темноте корабли не будут сбиваться с курса». «А что? Отличная мысль!» — с увлечением воскликнул капитан Тинтиныч. Но тут же добавил с некоторым сомнением. «Да, но как его соорудить? Мы, знаете ли, пока еще на таком техническом уровне...» «Нет ничего проще!» — улыбнулся волшебник Алёша. «У меня есть отличный карманный фонарик. Вы отвезете его на остров капитанов. Из него получится великолепный маяк. Тогда не будем терять времени!» Капитан Тинтиныч вскочил со спичечного коробка, на котором сидел. «К тому же я хотел бы как можно скорее вернуться на мечту. Правда, мы пришвартовались довольно удачно, рядом с каким-то катером. Но все у вас тут такое громадное, случайный взмах весла!» Волшебник Алёша ничего не ответил. Встав на колени, согнувшись, он рылся в нижнем ящике своего письменного стола, одновременно стараясь нашарить что-то в тумбочке возле дивана. «Вот он!» — с торжеством воскликнул волшебник Алёша и извлек из ящика блестящий серебряный фонарик с выпуклым стеклом. Несколько раз, чтобы испробовать фонарик, зажег его и погасил. Фонарик светил ровным, надежным светом. «Я только переоденусь, побреюсь и...» Волшебник Алёша сгреб в охапку свою одежду и бросился в ванную. «Вы, кажется, простужены?» — крикнул ему вдогонку капитан Тинтиныч. «Может, вам лучше остаться дома?» «Пустяки!» — отозвался волшебник Алёша. «Мне только полезно погулять по крыше и посидеть на забо... то есть, я хочу сказать, выйти на свежий воздух». «Что я говорила? Правда, он очень хороший?» — сказала ласточка, делая круги под потолком и поглядывая при этом в зеркало. «Ах, что это? Два пятнышка летят за мной, и еще два пятнышка в зеркале». «Не значит ли, что их стало уже четыре? Это было бы чересчур!» Но капитан Тинтиныч ее совершенно успокоил на этот счет. «Светает! Надо торопиться!» Волшебник Алёша появился на пороге свежевыбритый в строгом темном костюме и в домашних тапочках. «Однако на чем же мы поедем? Надо решать, друзья мои, джим или такси». Он на мгновение задумался, в сомнении постукивая себя пальцем по губам. «Джим, такси, джим, такси, джим, такси», — нерешительно бормотал он. «Нет, к джину надо прибегать только в самых крайних случаях. Тем более ему надо еще отнести обратно этот кофейный сервиз. Совершенно неизвестно, где он его раздобыл. Итак, такси». «Бом!» — гулко и торжественно пробили старинные часы. «Благодарю!» — повернулся к часам волшебник Алёша и слегка поклонился. «Это они мне о чем-то напоминают. Но о чем? О чем? Ах, да! Я забыл переобуться и чуть было не вышел на улицу в домашних тапочках. Просто не знаю, что бы я делал при моей рассеянности без этих умных часов. К тому же они удивительно тактичны. Если я сплю или занят чем-то важным, будут бить тихо, еле слышно или тактично промолчат. Вы только прислушайтесь, как они тикают. Тик-такт, тик-такт. Через 15 минут от дома волшебника Алёши отъехало такси. Не будем скрывать, водитель такси напрягал всю свою волю, чтобы смотреть вперед, а не назад, на своих пассажиров. Да, это были поистине необыкновенные пассажиры. На плече у волшебника Алёши сидела ласточка-два-пятнышка, робко вздрагивая, прижимаясь гладкой головкой к его щеке. Ей было несколько не по себе. Она в первый раз в жизни ехала в такси. На другом плече волшебника Алёши пристроились рядышком капитан Тинтиныч и матрос-тельняшка. А сам волшебник Алёша двумя руками держал чашку с водой, в которой плавала дрессированная сардинка. Руки у него просто затекли от напряжения. Он старался держать чашку ровненько, и все-таки, когда такси тормозило, вода из чашки выплескивалась ему на колени. К тому же сдержанная и мудрая сардинка, хоть и старалась не уронить своего достоинства, то и дело высовывалась из чашки, так и сыпала вопросами. «А это что? А это что? А это что? Разноцветный и мигает?» Но так или иначе доехали благополучно. Капитан Тинтиныч вздохнул с облегчением. Мечта мирно покачивалась на волнах. Он представил волшебнику Алёше, старпома, бом-брам-сеню и весь экипаж мечты. Только с корабельной поварихой не удалось волшебнику Алёше познакомиться. И с черной кошкой. У красотки Джины вдруг так разболелись зубы, что она не могла даже выйти из каюты. Оттуда неслись только невнятные стоны и глухие проклятия. Черная кошка, разумеется, неотлучно сидела возле хозяйки, ухаживала, утешала, гладила лапкой. Жаль, хотелось бы с ней познакомиться, задумчиво сказал волшебник Алёша. Да и на черную кошку я бы охотно взглянул. Было бы о чем рассказать моему коту Ваське. А то он думает, свет клином сошелся на его мурке. Волшебник Алёша помог матросам погрузить фонарик в трюм. Капитан Тинтиныч отдавал последние распоряжения. «Ну что вам пожелать, дорогой капитан Валентин Валентинович?» — взволнованно сказал волшебник Алёша. «Удачи! Все будет хорошо! Я просто уверен!» Волшебник Алёша пожал маленькую, но крепкую руку капитана Тинтиныча. Мечта снялась с якоря и, распустив паруса, покачиваясь, поплыла, искусно лавируя в утренних сумерках между катером и серой громадой какого-то корабля. Белые паруса таяли, удалялись, и вдруг первые лучи утреннего солнца высветили их на миг, словно наполнив золотым ветром. Через мгновение мечта скрылась из глаз. Ласточка-два-пятнышка сделала круг над волшебником Алёшей, опустилась к нему на ладонь, перебралась на указательный палец. «Все-таки полечу вместе с мечтой», — торопясь проговорила она. «Провожу ее хотя бы до океана сказки». Ласточка-два-пятнышка на прощание коснулась прохладной, гладкой головкой щеки волшебника Алёши и полетела вслед за мечтой.